Хэндала окатило волной боли. Каждый миллиметр его тела пылал после удара о стену, и пока сознание постепенно возвращалось к нему, он просто лежал неподвижно, пытаясь понять, что происходит. Через несколько секунд память начала проясняться. Он был на торговой палубе, там, где каврианцы сражались с церберами. Он все еще слышал звуки выстрелов, но теперь они доносились откуда-то издалека. Бой перешел на верхнюю палубу. Не обращая внимания на протесты своего тела, он заставил себя подняться на ноги. На несколько секунд мир вокруг него завертелся, и ему пришлось замереть, пока не прошло головокружение. Он обнаружил свою штурмовую винтовку, валяющуюся там, где он, должно быть, выронил ее. Надо идти и помочь Кале и остальным. Однако, прежде чем он успел выбраться из небольшого завала позади перевернутого стола, за которым оказался, он услышал топот ног по лестнице. Два штурмовика Цербера, бегущие с верхней палубы, появились в поле его зрения. Они не смотрели на Хэндала. Все их внимание было сосредоточено на преследующих их кварианцах. «Они отступают», — понял Хэндал. «Мы победили». Воспользоваться биотикой он не мог. Его голова все еще немного кружилась после удара, и он подозревал, что получил сотрясение мозга. Но он был вполне в состоянии воспользоваться своей штурмовой винтовкой. Надеясь, что система автонаведения оружия поможет скомпенсировать неточность выстрелов, он прицелился в ближайшего Цербера и нажал на курок. С такого расстояния все пули попали в цель. Щиты штурмовика продержались ровно столько, чтобы тот успел повернуться к Хэндалу, но недостаточно долго, чтобы поднять оружие и выстрелить в ответ. Второй Цербер развернулся на месте в тот момент, когда упал первый, и Хэндалу пришлось укрыться за тяжелым столом. Первая же очередь вырвала огромные куски твердой древесины, но укрытие продержалось достаточно долго, и Хэндал успел нырнуть за дверь склада. Он высунулся оттуда, чтобы выстрелить снова, и увидел, что солдат вот-вот попадет под перекрестный огонь. Хэндал нажал на курок, и то же самое сделали еще несколько кварианцев, спустившиеся в тот момент по лестнице с верхней палубы. Поливаемый огнем спереди и сзади, штурмовик не продержался и 3 секунд. «Это я, Хэндал!» — крикнул он из кладовой, прежде чем выйти наружу, чтобы не быть случайно застреленным. «Хэндал!» – услышал он возглас Лэма. «Ты жив?» Он вышел из кладовой и осторожно перелез через стол. Лэм, Мол и еще 4 каврианца стояли возле лестницы. «Это последние?» – спросил Хэндал, кивнув на мертвых штурмовиков Цербера на полу. Он полагал, что бой был окончен, потому что не слышал больше стрельбы. «Возможно, еще 1 или 2», – ответил капитан. Успели сбежать обратно на Синий Ад. «Они яростно теснили нас, а потом вдруг начали все отступать», — добавил Лэм. «С чего вдруг они?» — начал Хэндал и замер на полуслове. «Где Кали? Где Джиллиан?» Никто ему не ответил. «Церберы схватили ее!» — крикнул Хэндал. «Вот почему они начали отступать!» Все вместе они бросились к стыковочным шлюзам.